Глава 13. Если бы у Джилл Валентайн спросили, как ей удалось вырваться из хаоса царящего у моста, она вряд ли сумела бы ответить. Вот она кричит, чтобы все отошли. В следующий момент начинается пальба. Еще через мгновение огромная толпа людей разбегается кто куда. Потом она помнила, как бежала по улицам Ракун-Сити, поддерживая раненого Пейтона Уэллса, а рядом с ними бежала, как ни странно, Терри Моралес. Будь ситуация хоть немного иной, скажем, ранена была бы Моралес, а не Пейтон, Джилл не позволила бы себе задержаться, но бросать Пейтона она не собиралась. Как только те, кто выжил во время расстрела на мосту, добрались до Ракуна, они разбежались во все стороны. Джилл выбрала наименее людное направление, по которому они побежали втроем. Она сообразила, что зомби, скорее всего, будут там, где собирается много народа, поэтому, в то время как большинство людей бросилось по 22-й улице или Западному бульвару, Джилл, Пейтон и Моралес, которая прицепилась к ним как репей, бежали по более пустынной Гилмор-Плейс, которая вела к малолюдному жилому кварталу. Двигаясь по Гилмор, Джилл посматривала на Пейтона, который ковылял рядом, держась левой рукой за ее шею. Он становился все бледней, его лицо заливал пот, хотя это могло быть вызвано и жарой, которая не спадала даже теперь, когда солнце село. Большая часть фонарей не работала, но дорогу освещали костры и горящие машины. Джилл увидела большую церковь в конце дороги, там, где Гилмор пересекалась с Лайон-стрит. Где же еще укрыться, как не в церкви? Она старалась подбодрить Пейтона. «Скоро отдохнем!» «Не волнуйся обо мне!» — сказал он, изо всех сил стараясь придать голосу твердость, но это у него плохо получилось. Моралес, которая до сих пор, слава богу, молчала, вдруг разразилась потоком слов. «Что же это происходит? Они стреляют в людей, ни в чем не повинных людей! Почему вы ничего не сделали? Вы же полиция!» В словах экс-репортера был смысл. В конце концов, «Амбрелла» не имела статуса какого-то правоохранительного или военного учреждения. Слова этого парня на стене не могли дать разрешение на применение боевых патронов нигде, кроме стрелкового полигона. Но ведь всегда так бывает, что прав тот, у кого пушка больше. В настоящий момент это была «Амбрелла». Но сейчас у Джилл не было ни желания, ни времени объяснять все это диктору, читающему сводку погоды на Ракун-7. Когда они добрались до церкви, Джилл скомандовала: «Давайте внутрь, нам нужно укрытие!» Огромная церковь была построена в готическом стиле. Казалось, что пьяный голливудский продюсер заказал ее в качестве декорации к своему фильму. Мороз шел по коже от этой старомодной архитектуры и громадных горгулей, слегка подсвеченных снаружи. Электричество внутри церкви едва горело. Крыша была где-то высоко, падали длинные тени, источников света было мало, и они располагались далеко друг от друга. Перед передней дверью находился гигантский витраж, изображающий Люцифера, низвергнутого с небес в ад. Сюжет, который Джилл был знаком больше по «Потерянному раю» Джона Мильтона, прочитанному в колледже, чем благодаря какому-то религиозному воспитанию. Над алтарем висел огромный крест. Как раз когда Джилл раздумывала, правильно ли они сделали, что вошли, откуда-то из тени раздался голос: «Стоять! Ближе не подходить!» Из тени выступила фигура. Это был белый человек со всколоченными волосами, лет 30 с небольшим. Он держал магнум 537-го калибра, который в его руке выглядел так же неестественно, как если бы его держала Моралес. За годы своей службы в ООТИС Джилл много раз видела у людей подобное выражение лица, обычно у тех, кто захватывал заложников или похищал людей. Бешеный взгляд человека, которому нечего терять, и у которого в руках оружие крупного калибра. Самым убедительным тоном, каким обычно говорят заговорщики, мечтая, чтобы здесь был настоящий профессионал Голдблюм, Джилл сказала: «Все в порядке, мы не те, за кого вы нас принимаете. Это мое место, я первый нашел его, я здесь прячусь, вы должны уйти». Моралес сухо возразила: «Думаю, оно достаточно большое для всех нас». Человек замахал пистолетом: «Вы приведете их сюда!» К удивлению Джилл, Моралес ударила его прямо в лицо. Либо нервы у нее были стальные, либо она была тупа, как деревяшка, либо то и другое. Джилл могла поклясться, что последнее. «Мы никуда не уйдем, понятно?» Мужчина ткнул магнумом в лицо Моралес. «Не говори мне!» «Хватит! Угомонитесь! Опустите ваш пистолет!» Они оба вздрогнули от голоса Пейтона, который эхом отдался под потолком. Джилл улыбнулась. Пейтон явно мог говорить твердо. Мужчина опустил пистолет. Подойдя к мужчине и протянув руку, Джилл сказала: «Может, лучше отдать его мне?» «Не думаю». Мужчина все еще трясся, но взгляд уже не был таким безумным. Пейтон посмотрел на Моралес. «А вы полегче». Джилл тоже успокоилась. «Сейчас много шансов быть убитым и без того, чтобы тебя застрелили». Моралес ничего не ответила. Вместо этого она посмотрела вниз, на руку. Только тогда Джилл заметила, что та держит какой-то маленький металлический предмет. Если бы ее хоть чуточку интересовала Моралес, она бы спросила, что это такое. Вместо этого она села на скамью и достала сигарету. На мгновение девушка забеспокоилась, что оскверняет святое место, но это быстро прошло. По улицам бродили зомби, корпорации расстреливали невинных людей. Если Бог и есть, он давно не заглядывал в Ракун-Сити. Затянувшись, Джилл заметила, что Моралес смотрит на нее. «Джилл Валентайн, верно? Помните меня? Я писала о некоторых делах, которые вы расследовали, пока вас не отстранили». Она протянула руку. «Терри Моралес, Ракун-7». Даже не подумав ответить рукопожатием, Джилл выпустила сигаретный дым прямо в лицо Моралес. «Я видела вашу работу». Моралес улыбнулась. Это выражение не очень ей шло. «Понравилось?» «Не очень. Вы сейчас читаете прогноз погоды, верно?» Улыбка угасла. Это доставило Джилл удовольствие. Она показала на Пейтона, который тоже сидел на скамье. «Сержант Пейтон Уэллс». Кивнув на предмет в руке Моралес, Пейтон спросил: «Что это у вас там?» Моралес протянула руку. В ней была маленькая ручная видеокамера. Горел красный сигнал, показывающий, что идет запись. Джилл подозревала, что он был включен с того самого момента, как Моралес появилась на мосту. «Моя премия Эмми», — сказала она, снова улыбнувшись. «Ну, конечно, в том случае, если кому-нибудь из нас удастся выбраться». Она навела объектив камеры прямо на Пейтона. «Итак, может ли полиция Ракун-Сити прокомментировать, что это за твари?» «Суд Господень!» Голос принадлежал не Пейтону. Он эхом прогремел под сводами церкви, но Джилл быстро поняла, что он раздается от алтаря. Она повернулась и увидела священника, или кюре, или кто там он там был, который шел к ним. Его стоячий воротничок был запачкан, ряса не чищена много недель, волосы выглядели так, будто он не причесывался со времени прихода к власти Клинтона. «Вот, я приведу на народ эту погубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса твоя, роса растений, земля извергнет мертвецов. И будут мертвецы бродить среди живых и принесут проклятие на их головы». Когда он закончил говорить, священник уже стоял рядом с ними. «Вот это речь!» — выдохнула Джилл. «Иеремия!» — пробормотал человек с магнумом. «По крайней мере, первая часть. Потом было из Исаии. Насчет последнего куска не уверен». Моралес улыбнулась. Ее камера была направлена прямо на священника. «Да, это будет прекрасный финал!» Неожиданно за алтарем раздался шум, и все вздрогнули, кроме священника. «Что это?» — спросил Пейтон. «Ничего!» — Джилл фыркнула. В Ракун-Сити теперь не было такого понятия, как «ничего». Она быстро обошла алтарь и вошла в ризницу. Глаза начали привыкать к слабому свету, но она все еще шла осторожно, боясь наступить на брошенные четки или что-нибудь подобное. «Нет, погодите, четки — это же вроде у католиков, а не похоже, что это католическая церковь». Джилл никогда не обращала внимания на такие вещи. Ее отец принадлежал к англиканской церкви, мать — к иудейской, но они не соблюдали обрядов. Если бы Джилл заставили об этом задуматься, то она описала бы себя как безразличного агностика. Однако сегодня она не знала, во что верить. Ризница, в которой горела всего одна маленькая настольная лампа, благодаря своим малым размерам была освещена лучше, чем основная часть церкви. Несколько столов и стульев были перевернуты. Казалось, теперь это было нормально для любого помещения в Ракун-Сити. Сразу бросилось в глаза пятно крови на стене. Благодаря опыту, полученному в полицейской академии, она сразу определила, что кровь била из артерии. Не совсем то, что ожидаешь увидеть в святом месте. Перед ней на стуле сидела женщина, раскачиваясь взад-вперед. Голова ее была опущена. «С вами все в порядке?» — спросила Джилл. Вдруг позади нее раздался голос. «Что вы здесь делаете?» Джилл чуть не подпрыгнула. «Черт побери! Где это священник научился так подкрадываться к хорошо обученному члену Уотис?» «Может, лучше спросить, где это хорошо обученный член Уотис позволил своим инстинктам так притупиться?» «Ответ — в Ракун-Сити». В день нашествия зомби. «Что случилось?» — спросила Джилл, подозревая, какой может быть ответ. «Это моя жена. Она нездорова». Джилл попыталась подойти к женщине поближе, но священник загородил дорогу. «Нет, пропустите. Я говорю вам, она нездорова. Может, я смогу ей помочь?» Джилл совсем не было стыдно из-за своей лжи. Кроме того, это не совсем ложь. Если его жена была одной из этих созданий, выстрел в голову действительно был бы помощью. Обойдя священника, Джилл увидела, что женщина привязана к стулу электрическим проводом. Это и подтвердило подозрение Джилл, и объяснило такое слабое освещение. Женщина подняла голову, и Джилл увидела кровь у нее вокруг рта. «О, Господи!» Женщина снова начала раскачиваться на стуле, натягивая свои путы. «Вы больны?» — сказала Джилл священнику. «Уходите!» — сказал он сердито и грустно. Она не знала, пожалеть его, или пристрелить, или сделать и то, и другое. «Уходите из моей церкви!» — закричал священник. «Я сам могу помочь ей! Изгнать из нее дьявола!» Джилл верила в его искренность, пока не оступилась и чуть не упала на что-то, лежащее на полу. Присмотревшись, она увидела полуобъеденный труп. Так вот, почему на стене и на губах женщины была кровь. Она в ужасе посмотрела на мужчину. «Что вы тут делали?» «Просто оставьте нас в покое!» — закричал священник. Глядя на женщину, которая раскачивалась на стуле, изо всех сил растягивая провода, Джилл поняла, что сегодня в этом городе можно погибнуть по-разному. Женщине удалось высвободить правую руку. Джилл вынула из кобуры пистолет. «Нет!» — священник бросился на Джилл, и она промахнулась. Но страсти у него было больше, чем силы, и для Джилл было минутным делом отбросить его от себя, прямо в жаждущие объятия его жены, которая как раз освободилась от последних пут. Она обхватила мужа свободными теперь руками, притянула к себе и укусила прямо в шею. Вопли священника эхом отдались по всей ризнице. Джилл подумала, что их, наверное, было слышно на улице. Он кричал, пока Джилл не выстрелила ему в голову. Когда священник упал, она сделала то же самое с его женой. Не глядя на них, девушка вернулась в церковь. Судя по выражению лиц Моралес, Пейтона и человека с Магнумом, они слышали этот крик. «Что там произошло?» — спросил Пейтон. Джилл только покачала головой.